Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи, и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Для нас всегда открыта в школе дверь, прощаться с ней не надо торопиться. Ну как забыть звончей звонка копель и девочку, которой нес портфель. Пускай потом ничто не повторится, для нас всегда открыто в школе. Пройди по тихим школьным этажам, здесь прожито и понято немало. Был голос робот, мел в руке дрожал, но ты домой с победою бежал. Пройди по тихим школьным этажам. Спасибо, что конца урока нет, хотя и ждешь с надеждой перемены. Но жизнь, она особенный предмет, задаст вопросы новые в ответ. Но ты найди решение непременно. Спасибо, что конца урока нет.